Пустыня дьявола. Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Глядя с крыш Иерусалима на каменистые окрестности, чаще всего на восток, на пустыню иудейскую, каждый раз вспоминаю я эти слова, пролог величайшей из земных трагедий. Дьявол Азазел, имя и образ которого так и остались тайной, был издревле владыкой пустыни. Это он обитал в ее знойном серокаменном море, некогда взбудораженным подземными силами и навсегда застывшим. Это ему каждый год, в 10-й день 7-го месяца, посылали левиты и первосвященники козла отпущения от лица всего Израиля за все грехи его. И не странно ли, что именно оттуда прозвучали первые глаголы предтечи? После бури и молнии Бог пришел в пещеру Илии в сладостном веянии ветра. Сладостным ветром было и пришествие в мир Иисуса. Но лежала секира при корне дерева. С жуткими пророчествами возвестил предтеча о грядущем за ним. Не было тогда города, равного богатствами красой Иерусалиму. Из Яфы были видны его здания, блиставшие золотом и мрамором. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. В тишине зеленых долин, в мирных людных селениях протекла молодость Иисуса. Но в первые же дни служения своего должен был он отдать дань пустыне. Он крестится и уже готов раскрыть уста, дабы благовествовать миру величайшую радость. Но Дух ведет его в пустыню, в царство Азазела, тех ветхозаветных Богом проклятых, мест, где скрылся Каин, жаждущий крови брата своего. И был Иисус там 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями. Пустыня видна с крыши Иерусалима. Пустыней называется только тот скат, та дикая и от века бесплодная вулканическая страна, что за Элеоном. Эти растрескавшиеся от жгучего солнца бугры и перевалы, усеянные колючками и голышами, волны и впадины былых землетрясений. Но разве власть Азазела не простирается и на тропически знойный дол Иордана? Эту глубочайшую в мире низменность, все смертоносными лихорадками и воистину мертвыми водами, одно дыхание которых убивает все живое. Небо нынче нежное, бледно-голубое. Небо и солнце затуманены дыханием полдня, сухого, горячего, душного. Жаром веет от старого каменного города, его узких и грязных базарных ходов под сплошной кровлей сизо-песочного цвета. Одинокая пальма, возвышающаяся на южной окраине, опустила свое неподвижное опахало. Тускло темнеет куполы гроба Господня и мечети Омара. Тысячи черных стрижей кружат, сверлят полдневную тишину скрипучим вережанием. И море пепельно-сиреневых холмов, простирающийся окрест, дремлет, теряется в мглистой суше. Побледнела даже сказочно яркая бирюза у подошвы Моава. После полдня тянет легкий ветер, небо, воздух, солнце, все становится ярче и яснее. За иссохшим руслом Кедрона дорога поднимается мимо погребальной мещеры Богоматери –